Глава 7. В башне сначала удостоверился, что переживший довольно бурный день Ганик уже спит. Затем дописал несколько строчек в отчет, отправил его с магическим вестником и только после этого, убедившись, что все сторожки и сигналки на месте, лег в постель. Усмехаясь над мыслью, что параноиком, похоже, все-таки стал. Однако до утра ничего так и не случилось, а проснувшись и подняв Ганика на тренировку, я вдруг понял, что во мне созрел протест против такого положения дел, в которое я поставлен. До сих пор я был игрушечным солдатиком, которого хозяева игры поставили на свободное место и приказали удерживать его изо всех сил. И я держал, придумывая способы и предугадывая атаки врага. Но больше не хочу. Маглор я или кто? И пусть после разоблачения Хангерса все мы живем, подчиняясь правилам пакта, там нигде не сказано, что обязательно нужно быть безответными ослами, на которых воду возят и в поле пашут. План, вернее его набросок, родился сам собой, и пока я тащил полусонного Ганика к тренировочному залу и посылал лакея поторопить старших мальчишек-бастардов, я все обдумывал его и наращивал мясо на тощий скелет. А проведя тренировку и отпустив слугу и бастардов умываться, чинно прошествовал в столовую, уже почти точно зная, как поступлю. На завтрак воспитатели явились в полном составе, и это заставило меня не напрячься, как непременно произошло бы раньше, а развеселиться. Ну что они, как дети маленькие, начинают беспокоиться? Неужели считают, что я выдам их столичным чиновникам? Святая пентаграмма, неужели можно быть настолько наивными? Да там все давно все знают, сложили по их же отчетам. И считают нормальным, иначе давно нашли бы других. Если бы еще было, где и среди кого выбирать. «Траник», — сказал я вполне серьезно, сукоризной глядя на самого общительного воспитателя. «Я очень тронут, что вы так близко к сердцу приняли мои проблемы с воспитанницей. Но право, не стоило ради этого отказывать себе в заслуженном отдыхе. Я отлично понимаю, как это трудно, изо дня в день жить по расписанию. И вовсе не желаю быть причиной ваших дополнительных неудобств. Мы просто хотели вам сказать», — откровенно обрадовался он тому, что я начал разговор первым. «Точнее спросить, вы ведь не решили уйти?» «Нет», — коротко фыркнул я, слегка покривив душой. «Даже в мыслях не было». Дверь в столовую открылась, гувернеры привели умытых мальчиков, и разговор прекратился сам собой. А после завтрака я не пошел на урок, как обычно, а сообщил, что намерен дежурить возле воспитанницы и направился к спальням. «Я с вами», — решилась Айсора, но я не позволил. «Нет, я сам справлюсь. К тому же там ведь сидит камеристка. Займитесь своими обязанностями». Она поджала губы, а я резко отвернулся и, не остановленный более никем, пошагал выполнять свой план. Основанный на том простом умозаключении, что своим уходом из жизни Мэйлин ставила под удар не только меня, а еще и Ренгиуса, камеристку и даже коменданта, не говоря о тех моих коллегах, кто оставил в шкафу свои мантии. Ведь именно затем все они тут жили и проедали королевские деньги, чтобы бастарды были живы, здоровы, обучены и защищены. Абстрактные рассуждения, намеревалась ли девчонка действительно распрощаться с жизнью, или все же надеялась, что мы успеем ее спасти, я решительно отбросил как бесполезные и излишние. Все равно эта правда никогда не откроется, да она, по сути дела, никому и не нужна. Вступая на такой опасный путь, разумный человек неизбежно понимает, что доверяется случайности и должен быть готов к худшему варианту развития событий. Ну а про неразумных мне и думать не хочется. Им я все равно помочь не в силах. Камеристка дремала в своем кресле, но при моем приближении встрепенулась, сделала вид, что просто задумалась. «Маглор и Ридас», — шепнула и боязливо оглянулась на Мэйлин. «Спасибо вам. И простите, я ведь сначала не поняла». «Никто бы не понял. Не извиняйтесь», — отмахнулся я. «Найдите себе одеяло и ложитесь спать в будуаре. Я здесь посижу. Дверь можете оставить открытой. А вот свечу переставим. Я захватил книжку». И я действительно достал из кармана маленький походный томик рецептов, который знал почти наизусть. «Хорошо», — подумав, согласилась она. «Но если она проснется, сразу будите меня». «Обязательно», — бессовестно солгал я, не только не собираясь ее будить, а наоборот, решив добавить в естественный сон немного крепости, чтобы добрая женщина не смогла помешать моему плану. И немедленно исполнил свои намерения, едва она, поворочившись, засопела глубоко и ровно. А потом поставил на входные двери сигналки и совсем уже приготовился будить воспитанницу, как в руки упало послание. «Надо будет спросить Ренгиуса», — постановил для себя я, раскрывая конверт. «Часто ли королевская канцелярия присылает ответы на отчеты воспитателей?» И углубился в чтение письма. А еще через четверть часа, перечтя послание еще раз и осознав значимость происшедших в моем статусе перемен, зачаровал его и бережно спрятал во внутренний карман. С этой минуты мое жалование увеличивалось в четверо, а каждый год службы шел за три. Теперь мне позволялось применять к воспитаннице все меры воздействия и наказания, какие я сочту нужным, а также устроить ее быт и распорядок дня по собственному разумению, исходя из одной только цели – защиты девчонки от ее собственных проделок. «Мэлен», пробудив бастарду от сна, произнес я строго, «можешь открывать глаза. Ты жива и невредима, с чем я нас всех и поздравляю». «Зачем?» – невольно помогая мне, хрипловато буркнула она и уставилась горьким и печальным взглядом. «Я все объясню», — не поддаваясь эмоциям, сообщил я хладнокровно и подробно. «Но сначала можешь сходить умыться. Правда, двери в ванную пока нет, мне пришлось ее уничтожить, но я подожду в будуаре. И предупреждаю, одно твое неправильное движение, и ты будешь умываться в моем присутствии. И, разумеется, под принуждением, идти у тебя на поводу я больше не намерен. А как умоешься и выпьешь вот это снадобье, я все тебе объясню по пунктам, как маленькому вакринту. «Иначе до тебя это не дойдет никогда». Она стиснула зубы и решительно отбросила одеяло. Я холодно ухмыльнулся и, неторопливо поднявшись с кресла, также спокойно вышел в будуар. Можно подумать, меня можно чем-то там смутить или поразить. Даже смешно. Да вчера, пока мы промывали ей желудок и переодевали в эту самую рубаху до полу, в которую она сейчас сидит на кровати, могли вдвоем досконально рассмотреть все, что так интересует в женщинах, парнишек в возрасте Ганика. Только говорить этого я ей не стану, ведьмочке и так скоро будет за что меня ненавидеть. О том, что она вернулась в спальню, мне подсказали сигналки, и я немедленно вернулся в свое кресло. Проследил, как она выпила отвар целебных трав, куда был добавлен мед и капелька особого зелья, подождал, пока устроится на кровати и прикроет ноги одеялом. «Так вот», — проговорил с нажимом, холодно глядя ей в глаза. «Хочу пояснить то, что ясно всем, кроме тебя. Раз уж ее величество решило, что ты должна жить здесь и учиться, можешь быть уверена, она своего добьется. Она очень хорошо умеет это делать и доказала это еще 30 лет назад, обойдя всех соперниц на законное место рядом с твоим отцом». Ее лицо перекосило презрительно злая ухмылка, но я не обратил на эту гримасу ровно никакого внимания. «Тебе, наверное, кажется, что все воспитатели – ее доверенные люди и прибыли сюда по собственной воле». «А разве нет?» – с ненавистью процедила Мэлен. «Конечно нет. Например, меня заманили обманом, сообщили, что у королевы есть важное задание, и тайком провезли через портал. А когда я вскрыл конверт, прочел, что контракт считается действительным с момента, как мы сели в вазок. Но речь пока не обо мне, и даже не о тех несчастных магларах, кто сбежал отсюда, теряя много больше, чем оставленное имущество. Речь идет об остальных воспитателях, коменданте и гувернерах. Я уверен, что большинство этих людей просто получили приказ и даже не знали, как и я, в какую сторону их везут. Но ты же знал про портал, еще слуге говорил в первый день. В тот момент я как раз получил объяснение коменданта и сопоставил все сведения. В отличие от тебя, я умею рассуждать здраво, но даже не в этом дело, а в том, как ты относишься к людям. Никто из тех, кого приставила к вам королева, не сделал тебе ничего плохого. Наоборот, старательно охраняют, кормят, убирают, стирают, учат и лечат. И еще терпят твои выходки, а ты всячески добавляешь им беспокойства и заботы. Вот вчера несколько стражников поднимали по промерзшей стене тяжелую решетку. Стоя на обледенелой лестнице, на ветру и морозе долбили дыры в камне, закрывали окно, чтобы одна безрассудная девчонка не решила снова играть в отважную мстительницу. Но не подумала своей пустой головой, что мстит вовсе не тем. Не мы тебя сюда сажали, не мы все это затеяли. Все мы, если рассудить справедливо, тоже жертвы. Да, не смотри так язвительно. Несмотря ни на что, мне тут не нравится, а воспитывать тебя нет никакого желания. Но, отказавшись от контракта, я должен буду оставить здесь свою зачарованную от дождя и жары мантию и выплатить огромную неустойку, на которую должен работать несколько лет. Ведь кроме долга, я еще и кушать что-то должен, и за жилье платить. Но самое главное, расторгнутый контракт сразу перечеркивает мой стаж отработки на людей. И хотя я прожил тут лишь чуть больше полутора лет, начинать отработку с нуля не имею никакого желания. А вот все они начали, те четверо маглеров, чьи мантии немым укором висят в моем шкафу. Потому что пожалели тебя, или не захотели с тобой объясняться, не знаю, и знать не хочу. Я все решил для себя, и объявляю тебе это решение. Отныне я буду спать вон в том будуаре. На двери между этими комнатами не будет никакого запора. И на двери ванной комнаты тоже. Их сегодня снимут с дверей всех комнат, куда ты можешь войти. Слишком много магии тратится на развеивание. И никаких возражений или пояснений я с этой минуты не намерен выслушивать. Ты первая объявила мне войну, и я принимаю вызов. Кстати, ходить без меня гулять или куда-либо еще тебе тоже запрещается. Также меня не беспокоит, будешь ли ты строить из себя влюбленную овечку или нет. Могу сразу сообщить, ты все равно не в моем вкусе. Я полюбовался на ее застывшее в ярости лицо и безразлично добавил. И еще, мне не интересно, чего ты хочешь и что тебе нравится, а что нет. И обмануть меня тебе тоже не удастся, можешь быть уверена. А сейчас, если хочешь есть, я разбужу камеристку, и она поможет тебе одеться. О том, что комендант уже в курсе моего повышения, я догадался, едва попросил его снять везде запоры и не ставить в ванную комнату воспитанницы крепких дверей. Что-нибудь легкое, вроде дверцы шкафа, чтоб любой мог пинком выбить, пояснял я воину при ней, и Догар кивал с самым вежливым видом. Мэлен слушала так же молча и хмуро, как и собиралась на поздний завтрак. Что там у нее на душе, я не знал, да и не желал знать. Заклинание подчинения, сплетенное еще ночью и повешенное мною на нее, можно было активировать в любой момент. Достаточно сказать вслух или про себя кодовое слово. Само собой, я и в мыслях не имел злоупотреблять своей властью или злорадствовать ни в коей мере. Но и выпускать ситуацию из рук тоже больше был не склонен. В этот день на занятия я ее не пустил, посадил в комнате отдыха и сказал, что она может делать все, что хочет. Только не выходить в коридор. И занялся своими делами, отчетом, планами и просто проверкой резерва и подсчетом. Нужно ли использовать накопитель, чтобы пополнить израсходованное, или можно подождать, пока он восстановится естественным путем. В этом вопросе была одна тонкость. Дома на плато магов резерв у нас растет, не очень ощутимо, но неизменно. А здесь, в крайне бедных магии землях, может сокращаться, если подолгу держать его заполненным менее чем на две трети. Вот и сливают те, у кого нет необходимости в постоянных затратах, по каплям в накопителе на самый крайний случай. «Мэлен, построй мне башню!» Вакринт, за которым сейчас присматривала Нувилия, подобрался к девчонке с коробкой кубиков и вдруг оглянулся на меня. «Можно, дядя маг?» «Конечно», — на миг оторвался я от своих записей. «Она же тебе сестра, сестры всегда помогают». Как-то странно она скривилась, но не сказала ни слова. Впрочем, это касалось только меня. С малышом Мэлен обращалась очень умело, и разговаривала, и нос вытерла вовремя, и башню построила, и даже покатала его на деревянной игрушечной тележке, похожей на тележку зеленщика. И вообще вдруг начала вести себя так, словно она вполне обычная девчонка, и словно это не она вчера ходила по карнизу, а ночью пила яд. Я только усмехался про себя и заготавливал заклинания, зелья и способы действия на все случаи жизни, совершенно не веря, что ее хватит надолго. Следил за нею за обедом, очень корректно попросив Нувилию не делать моей воспитаннице скидок. Гулял рядом по двору. Убедившись, что Мэлен вполне восстановила здоровье, привел на тренировку, объявив мальчишкам, что бегать и прыгать она будет в два раза меньше. Тренировка едва не закончилась потасовкой. Кое-кто рыжий и очень хитрый попытался всех задержать, сделав заранее приседания, и мне пришлось ввести новые правила. А заодно пообещать с загадочным видом, что завтра утром у всех будет возможность обойти остальных и заработать приз. После ужина едва гувернеры забрали бастардов, воспитатели выжидающе уставились на меня, ожидая пояснений. И как бы мне не хотелось просто сухо объявить, что все у меня отлично, и они могут заниматься своими делами, пришлось сделать над собой усилие и пояснить, что я откровенно поговорил с Мэлен о ее поведении. Все-таки в этом деле они встали на мою сторону, хотя я маглор, а она чистокровный человек и дочь их любимого короля. Незаконная и невоспитанная, не имеющая совершенно никаких прав, но крови от этого в ней было ничуть не меньше, чем в законных братьях. «И вы надеетесь», — деликатно осведомился Шангор, — «что она образумится?» «Я намерен не спускать с нее глаз ни днем, ни ночью», — твердо объявил я. «И потому буду спать в ее будуаре. Там уже ставят кушетку и ширму. Поэтому разрешите покинуть вас. Спокойной ночи». Они проводили меня потрясенными взглядами. Да я и сам себе поразился бы еще 2 дня назад, если увидел в этот момент. Но тогда я еще не знал, на что способен, если поставить меня в безвыходное положение. Первым человеком, которого я встретил, войдя в покой Мэйлин, была ее гувернантка, застилавшая потеснившую остальную мебель кушетку. Выражение ее лица было кисловатое, но я твердо решил не обращать внимания ни на чьи вздохи, взгляды и мнения. И полученное утром разрешение действовать по собственному усмотрению ощутимо подогревало эту решимость. Вот и прошагал к своей кушетке решительно, как стражник к амбразуре, раздвинул затянутую гобеленами внушительную ширму, приставил к изголовью стул, на который намеревался сложить верхнюю одежду. «Господин Маглор!» Дрожащий голос, раздавшийся из-за ширмы, мог принадлежать только моей воспитаннице, и я, подавив раздражение, шагнул на нейтральную территорию. «В чем дело?» «Я хотела поговорить». «Но у вас по расписанию сон». «Всего несколько минут, я же утром спала дольше». «Зато вечером мы уложили вас на 2 часа позже». Сухо парировал я, посмотрел на ее несчастное личико и решил выслушать. Ведь ясно, что она придумала что-то новенькое, и пока не испробует на мне свою идею, не успокоится. Да и мне уже не терпится узнать, что уготовила для меня эта сумасбродка. «Хорошо», — с легким вздохом и показной досадой согласился я, снимая словно ненароком шапочку. «У тебя 5 минут». «Маглор и Ридос». Ее эмоции вскипели волной горького отчаяния, и девчонка на миг задохнулась, но тут же взяла себя в руки. «Я хочу попросить...» «Нет, пообещать. Я буду делать все, как положено, и больше никогда не стану сопротивляться. Если хотите, могу клятву дать, на крови или на локоне. Только не нужно тут спать, пожалуйста». В глазах бастарды блеснули слезинки, и она спешно отвернулась. А я молча встал и направился прочь из ее комнат. Вот потому и не снимаю никогда защиту, что меня пока еще очень легко разжалобить и под впечатлением от чужих эмоций уговорить делать то, чего по здравом размышлении не стал бы совершать ни за какие гонорары. Но зря девчонка надеется, сердито сопел я, входя в двери собственной башни, что если я сплю на 50 шагов дальше, чем намеревался, то ей удастся устроить очередную каверзу. И что я прощу хоть малейшее нарушение распорядка дня или установленных правил. Маглор и Ридос, Ганик, расположившийся в гостиной, явно намеревался отпраздновать мое отсутствие с размахом и со всеми удобствами. Скатерть со стола была снята, и на нем красовались все лакомства из буфета, которые я разрешил слуге брать, дабы не таскать ничего без моего ведома. А также стояла большая глиняная кружка с горячим чаем, щедро забеленным сливками, и туесок с медом, происхождение которого я не помнил. «Откуда мед? Так это Кассила принесла?» «Кто такая Кассила?» — проверяя мед на наличие ядов и зелий, язвительно осведомился я. «Гувернантка этой дочки, ну, Мэйлин». «Ганик, ты наказан, я же велел ни у кого ничего не брать». «Ну, она же...» «Я прекрасно понимаю, что это она, но также отлично знаю, что Мэйлин ведьма, и прикинуться этой самой Кассилой ей ничего не стоит. И потом не проси у меня зелий, если вдруг станешь рогатым или зеленым в цветочек». А сейчас возьми свой чай в свою комнату, ну и пару печений. Исключительно потому, что я сегодня добрый. Остальное, и мед тоже, уберешь в буфет. И через 5 минут чтоб спал. И неимоверно ругая себя за проявленную сентиментальность, отправился в свою комнату, очень надеясь, что хоть сегодня удастся выспаться как следует, и меня не поднимет среди ночи никакое чрезвычайное происшествие. Мои надежды оправдались, ничего за ночь так и не произошло. А утром Мэйлин в мальчишеской одежде смирно стояла под присмотром, озадаченно поглядывающей на меня гувернантки возле тренировочного зала и смотрела безучастными глазами смирившегося со всем существа.